лучше ничего не надо. И какой я могу быть, и какой обо мне может быть разговор, когда с такой легкостью и полнотой от меня отворачивается небо? Однажды во время войны, кажется, еще тетя Ася жива была, я тебе тоже жаловался в припадке отчаяния, и ты меня утешала. Я бы не позволил себе так обнажаться перед тобой, если бы наперед молчаливо не исключил твоих возражений. Но это письмо все безобразно, по своему ничем не ограниченному эгоцентризму. Два слова в слабое его оправдание. Первое. В искусстве надо быть победителем, а так как это мой вынужденный, неутомимый и неизбежный труд и заработок, мне надо простить, что я отравлен производственным эгоизмом этой области. Второе. Говоря на сердечные темы, я писал о себе, а не о другом человеке, не по случайной слепоте, а от того, что я в этой теме не свободен и даже тем немногим, в чем проговорился, наверное, нарушил долг молчания перед Зиною. Постскриптум. Я что-то вдруг не уверен в лиговском адресе Владимира Ивановича. Будь добра, вложи в конверт и пошли ему эту записку с городским. Далее, если случится тебе что-нибудь не ответить... Не касайся, естественно, романической стороны письма. Я очень люблю тебя, Оля. Мне что-то печально. Жизнь уже не принадлежит мне, а какая-то сказавшаяся, уже оформившаяся роль. Ее надо достойно доиграть до конца. Роман, с Божьей помощью, если буду жив, я допишу. Все доработаю. И надо, чтобы хорошо жилось близким. Все у меня, слава Богу, здоровы. Опять на даче привольно, красиво и чудно, несмотря на дожди. Женя с Женечкой в Коктебеле, Стасик, Зинин сын, хороший пианист, и, наверное, поедет на конкурс имени Шопена в Варшаву. Крепко целую тебя. Прости за бездушное письмо. Свободная дискуссия о Марре, шедшая в газете «Правда», выражалась в хитрой мистификации. В качестве скромного рядового читателя, провозглашающего свободу личных мнений, выступил в печати Сталин, этот трансформатор и балаганный фокусник. Ничего коварней он еще не совершал. Неописуемое впечатление, произведенное этими статьями. Разрыв бомбы. Сталин громил Марра, созданного и взлелеянного им самим. Требование ЦК партии беспрекословного догматизирования Марра Сталин сваливал с себя на исполнителей своей воли. Как раз перед самыми статьями Сталина, по его приказанию, за критику Марра как никогда до этого жесточайше умучивали и убивали невинных людей. Скандально и омерзительно выглядела такая ложь. Выходило, что ни правительство, ни Сталин, ни партия учреждали для Марра академии и институты, давали ему высшие ордена, устраивали всенародные чествования. А кто же? Я? Ты? Он? Рядовые люди, простые смертные? Сенсация не имела себе равной. Академии, университеты, научные институты криком стали кричать, что им никогда в голову не приходили истины, открытые Сталиным. И это было на этот раз правда, ибо то, что сказал Сталин, не подтверждалось ни одним ученым, каких взглядов он не держался, ни одним научным учреждением. Итак, наука вся целиком ошибалась. Все ученые-специалисты попадали в просак, но только не он. Он без специального образования один ведал истину и административно насаждал ее. Марксизм у нас не мировоззрение и не метод, а плетка. Это полицейско-карательная категория. Печально проходило у меня лето, солнце не светило. Вспышка сепсиса прошла, но общее состояние продолжало быть тяжелым. Я ждала мрачных последствий для себя от разгрома Марра. На факультете суетились, бегали, отрекались и топили друг друга. Вчерашние марровцы заявляли на всех заседаниях, продолжавшихся целые дни, что, пропагандируя Марра на лекциях, они кривили душой и учили неправде. Я не посетила ни одного из таких покаяний. Ленинград, 3.1.1953. Боречка, милый, родной, я прямо-таки потрясена письмом Шуры с известием о модном несчастье, которое стряслось с тобой. Инфаркт миокарда. Не могу сказать, как я взволнована и опечалена, сколько встала в душе. Я-то думала, родственные начала, о которых ты писал, что они чужды тебе. Но все это вздор, когда настигает то серьезное, большое, что вершит нами. Они есть, эти родственные начала, они сильны, и, может быть, только они одни на свете и настоящие.